«Мы пропали», — шепнул Д'Артаньян Атосу. «Вы хотите сказать, пропали наши деньги?» — спокойно поправил его Атос, вынимая из кармана 4 пистоли и бросая их на стол. «Но, господа», — продолжал он, — «бьют зорю. Пойдемте спать». И Атос вышел из трактира в сопровождении Д'Артаньяна. Позади них шел Арамис под руку с Портосом. Арамис бормотал какие-то стихи, а Портос в отчаянии безжалостно теребил свой ус. Вдруг из темноты выступила какая-то фигура, очертания которой показались Д'Артаньяну знакомыми, и привычный его слуху голос сказал: «Я принес ваш плащ, сударь. Сегодня прохладный вечер». «Планше!» — вскричал Д'Артаньян вне себя от радости. «Планше!» — подхватили Портос и Арамис. «Ну да, Планше», — сказал Атос. «Что же тут удивительного? Он обещал вернуться в 8 часов, и как раз бьет 8. Браво, Планше! Вы человек, умеющий держать слово. И если когда-нибудь вы оставите вашего господина, я возьму вас к себе в услужение». «О, нет, никогда», — возразил Планше, — «никогда я не оставлю господина Д'Артаньяна». В ту же минуту Д'Артаньян почувствовал, что Планше сунул ему в руку записку. Д'Артаньян испытывал большое желание обнять Планше, как он это сделал при его отъезде, но побоялся, как бы такое изъявление чувств по отношению к слуге посреди улицы не показалось странным кому-нибудь из прохожих, а поэтому сдержал свой порыв. «Записка у меня», — сообщил он Атосу и остальным друзьям. «Хорошо», — сказал Атос. «Пойдем домой и прочитаем». Записка жгла руку Д'Артаньяну. Он хотел ускорить шаг, но Атос взял его под руку, и юноше поневоле пришлось идти в ногу со своим другом. Наконец, они вошли в палатку и зажгли светильник. Планше встал у входа, чтобы никто не застиг друзей врасплох. А Д'Артаньян дрожащей рукой сломал печать и вскрыл долгожданное письмо. Оно заключало полстроки, написанной чисто британским почерком, и было весьма лаконично. «Thank you. Биеси». Что означало: «Благодарю вас, будьте спокойны». Атос взял письмо из рук Д'Артаньяна, поднес его к светильнику, зажег и держал, пока оно не обратилось в пепел. Потом он подозвал Планше и сказал ему: «Теперь, любезный, можешь требовать свои 700 ливров. Но ты немногим рисковал с такой запиской. Однако это не помешало мне прибегать к разным ухищрениям, чтобы благополучно довести ее», — ответил Планше. «Ну-ка, расскажи нам о своих приключениях», — предложил Д'Артаньян. «Это долго рассказывать, сударь». «Ты прав, Планше», — сказал Атос. «К тому же пробили уже зорю, и если у нас светильник будет гореть дольше, чем у других, это заметят». «Пусть будет так. Ляжем спать», — согласился Д'Артаньян. «Спи спокойно, Планше». «Честное слово, сударь, я в первый раз за 16 дней спокойно усну». «И я тоже», — произнес Д'Артаньян. «И я тоже», — вскричал Портос. «И я тоже», — проговорил Арамис. «Открою вам правду. И я тоже», — признался Атос. Злой рок. Между тем Миледи, вне себя от гнева, металась по палубе точно разъяренная львица, которую погрузили на корабль. Ей страстно хотелось броситься в море и вплавь вернуться на берег. Она не могла примириться с мыслью, что Д'Артаньян оскорбил ее, что Атос угрожал ей, а она покидает Францию, так и не отомстив им. Эта мысль вскоре стала для нее настолько невыносимой, что, пренебрегая опасностями, которым она могла подвергнуться, она принялась умолять капитана высадить ее на берег. Но капитан, спешивший поскорее выйти из своего трудного положения между французскими и английскими военными кораблями, Положение летучей мыши между крысами и птицами